Я же стер каплю крови с шеи и усмехнулся. Пробил одним тычком. Далеко пойдет, мохнатый ассасин. «Заботься о них хорошо», — наставительно произнес я. «Ведь теперь они полностью принадлежат тебе». «Как это мне?» — удивленно подняла взгляд девушка. «Вот так», — улыбнулся я. «Ты проверь, не стесняйся». Последнее время я чувствовал, что эта парочка порождений отдаляется от меня. Но поскольку вся их суть была завязана на моем источнике, то отпустить их просто так было просто невозможно. Проглот и Пушок исчезли бы навсегда. В целом, небольшая проблема, ведь подобных им порождений у меня в запасе еще достаточно. Но конкретно эти двое из-за воздействия дара лисы перестали быть обычными порождениями и, помимо связи со мной, умудрились создать связь и с лисой. Слабую, едва ощутимую, но связь. Я мог оборвать ее в любой момент, но не стал. Мне было любопытно, во что это может вылиться. И в итоге именно эта странная связь позволила Проглоту и Пушку развиваться и выйти за рамки возможностей простых порождений. И именно эту связь я старательно подсветил лисе во время нашего тренировочного боя. В те последние 2 секунды она настолько не желала потерять своих драгоценных подопечных, что неосознанно позвала их на помощь в бою со мной, и они откликнулись. Вернее, я позволил им откликнуться, оборвав в этот же момент свою связь с этими конкретными порождениями, и теперь их существование зависит не от меня. Я был уверен, что Пушок и Проглот ответят на зов новой хозяйки, но вот тот факт, что на него ответила и теневая мартышка, для меня стал сюрпризом. Напряженно поджав губы, лиса кивнула и обратила взор на свой источник. А секунды спустя ее глаза сверкнули восторженным блеском, и она стиснула свой зверинец в объятиях еще крепче. Лишь Борька стоял в стороне и одиноко подергивал лапой. «Иди сюда, дурила!» — улыбнулась лиса, и только и ждавший этого детеныш Тирануса припустил к ним. Но слегка перестарался со скоростью и едва не размотал всех по полигону. Ситуацию спасла лиса, которая знала своего подопечного как облупленного, и ловко погасила ему инерцию окунанием в мир теней, откуда детеныш Тирануса вывалился чуть сбоку и, недоуменно хлопая глазами, сел на задницу. Тут его и поймала лиса, притянув к себе. «Теперь тебе нужно быть внимательнее со своим источником», дождавшись окончания умилительной сцены, произнес я. «У тебя он достаточно маленький. Если привязанные к тебе питомцы будут получать повреждения, это ослабит в первую очередь тебя». «Поняла», — резко переключившись на деловой лад, кивнула лиса, которая сама должна была ощутить возросшую энергетическую тяжесть. «Поначалу будет тяжело, но это дело привычки. Также не стесняйся в случае опасности отзывать их в мир теней. Всем, кроме Борьки, он родной и никакого вреда не принесет. А призвать обратно ты их сможешь в любой момент, если потренируешься». «Хорошо», — сложив ручки, как смиренная ученица и навострив ушки, слушала лиса. «Что-то еще, учитель?» «Последнее», — кашлянув в кулак, кивнул я. «Если встанет вопрос, спасти свою жизнь или их, выбирай себя. Связанные с тобой порождения не могут умереть, пока цел твой источник». «Совсем?» — округлились желтые глазки лисы. «Ослабнуть и даже развеяться могут, но пока ты жива, ты сможешь их восстановить». «И Борьку?» «Нет», — качнула я головой. «Но если вдруг решишь пожертвовать собой ради него, то держи в уме, что эта жертва убьет всех остальных». «Поняла», — сглотнула ком в горле лиса с легким ужасом в кошачьих глазах. Поняла, наконец, что обретенная связь с порождениями имеет и обратную сторону. И в случае чего, я теперь ее не подстрахую. На девушку, которая всю жизнь отвечала только за себя, впервые начал давить груз ответственности за других. И от того, как моя ученица сможет с ним справиться, будет зависеть, станет ли она сильнее. А именно об этом лиса просила, когда навязывалась мне в ученицы. «А что теперь делать с реликвией?» — осторожно спросила она. «Как это что?» — усмехнулся я. карать врагов и беречь драгоценное наследие клана теней чужих лап. Справишься?» «Конечно!» — сверкнули уверенностью желтые глазки девушки, и она подобралась на ноги. «Даю слово чести!» «Тогда реликвия твоя!» — торжественно сказал я. Тем более, что теперь, признав новую владелицу Длань Сумрака, уж точно никто не сможет коснуться без последствий. Даже мне бы пришлось попотеть, чтобы вновь заставить реликвию подчиниться. И то сомневаюсь, что мне это теперь удастся без убийства текущей владелицы. Артемис хоть и был злопамятным и самовольным бабником, но при этом паладин теней был человеком верным. Верным ордену. Верным своему слову. Верным клятве служить, которую клинок с частичкой его души дал, признав лису своей хозяйкой. «Маркус, реликвия ведь может разрезать любую материю», — подала девушка задумчивый голос. «Ага, так говорят». «Тогда как ты смог остановить мою последнюю атаку?» — подозрительно сощурилась она. «Запомни этот момент и никогда слепо не доверяй ничему, кроме своих собственных сил. Артефакты и реликвии — всего лишь орудия в руках одаренного. Помни это. И однажды это знание спасет тебе жизнь». Сам не заметил я, как заговорил словами старика Акса. Ух, аж передернуло от накатившей поучительной серьезности. «Ну а все же...» — не сдавалась лиса. «Что это был за клинок? Тоже реликвия?» «Можно и так сказать», — улыбнулся я и заметил, как глаза лисы медленно закрылись, и она плавно сползла на пол полигона, уперевшись спиной в стоящего рядом детеныша Тирануса. Я подошел ближе и, отпихнув растерянных питомцев, приложил тыльную сторону ладони к колбу своей ученицы. Легкий жар и энергетическое истощение. Ничего серьезного. Девушке нужен просто сон. И потому я переложил теневую мартышку из ее ослабленных рук на спину детеныша Тирануса, а саму лису взял на руки. Моего ответа о клинке она так и не дождалась. Но я бы и так не стал рассказывать про коготь пустоты. Лгать своей ученице не хотелось, а про пути ей знать еще рановато. Пусть сначала переварит и освоит то, что я ей дал сегодня. А так создать копию когтя пустоты мне помог именно путь. Третий из открытых на данный момент. Путь разума. Имея доступ к подсознанию, стихия тьмы подчинилась моему желанию защититься и достала из моего подсознания самый подходящий для этого предмет — коготь пустоты. Вытащив его из подсознания раз, я теперь смогу повторять это по своему желанию, и, что самое главное, на это будет расходоваться энергия из мира тьмы, а не моя, которой бы не хватило даже близко. Это плюс. Минус же в том, что с текущим базовым уровнем пути разума я смогу вытащить из подсознания и записать максимум два образа. И один из них я уже потратил. Второй слот еще свободен, но его я пока придержу. Перехватив лису поудобнее, я отнес девушку в свои покои и уложил на кровать. Ее состояние было достаточно стабильным, но тем не менее я приказал своим присмотреть за лисой и накормить, как проснется. И уже когда я спускался по лестнице центрального крыльца, мне на коммуникатор пришло сообщение. Тема. Коронация назначена. Отправитель — княгиня Виктория. Стеклянная ваза упала на пол и разбилась. Следующим не выдержало зеркало, тесно познакомившись со стеной после очередного порыва стихийного ветра. А к исходу второго часа жалобно хрустнула и завалилась на одну сторону массивная кровать с растрепанным и перепутавшимся балдахином. «Ты разломал мне все покои», — выпалила тяжело дышащая княгиня природы, приподнявшись на локтях. Нефритовые волосы были растрепаны, едва прикрывая часто вздымающуюся пышную грудь. А на манящие изгибы идеального тела нагло падал солнечный свет. «Вообще-то локальный ураган тут устроил не я», — резонно заметил я. «Ты сам говорил, что с тобой сдерживаться не обязательно», — возмутилась в ответ обнаженная красотка. «И то верно», — смутно припомнил я такое и оглядел масштаб разрушений. Можешь выставить счет, я все оплачу». «Счет?» — опасно сверкнули нефритовые глаза княгини природы. «Я тебе что, проститутка?» «Упаси Аргус подумать такое о благородной княгине!» — театрально приготовился я оскорбиться. «Ну-ну», — подозрительно сощурилась разгоряченная Виктория Луговская и, грациозно переложив свои стройные ножки на пол, поднялась с перекошенной кровати. Потом проследила мой взгляд и рывком прикрылась подобранным с пола одеялом и строго произнесла: «Будь добр, Маркус, отвернись!» «Еще 5 минут назад ты говорила прямо противоположное», и, не думая отводить взгляд, сказал я. «Заявлять об этом так нагло не обязательно», — фыркнула княгиня природы и, обернув одеяло вокруг талии, уронила свою попку на подоконник. «И вообще, твоя не заревнует?» «Моя?» — поднял я бровь. «Ну...» — игриво сверкнув глазками, протянула Виктория. «Девушка, невеста, жена, любовница. Или кем там тебе приходится эта твоя помощница Александра?» «Хм...» — задумчиво почесал я подбородок. «А ты как-нибудь связана с так называемым бледюшником под названием обитель?» «Нет...» — слегка смутилась княгиня природы. «Тогда не заревнует», — пожал я плечами. «И тебе не стыдно?» — с прищером спросила Виктория. «Мне стыдно. Смею заметить, что ты сама пригласила меня в свои покои на обсуждение стратегии поведения на сегодняшней коронации». «Мог бы и догадаться, что если девушка вдруг приглашает мужчину к себе домой, то озвученная ей тема почти наверняка предлог для секса», — игриво улыбнулась юная княгиня. «И это меня Макс называет излишне беззаботным главой клана», — вздохнул я. «Разве достопочтенная княгиня не должна думать о подданных и не использовать такие серьезные темы для предлога в столь тяжелые времена?» «Не только для предлога», — несогласно хмыкнула княгиня природы. «Стратегию же мы в итоге тоже обсудили». «Минут 10 в начале и еще 2, пока раздевались. Да, ты права, обсудили». «Что поделать? С тобой я не могу думать только как княгиня». «Хочешь прекратить встречаться?» «Этого я не говорила». И в этот момент мой коммуникатор брякнул уведомлением. «Это от Леры?» — мило поинтересовалась Виктория Луговская. «Да», — кивнул я и поднялся с кровати. «И все же это слишком рискованный план, Маркус», — покачала юная княгиня головой. «Уверен, что хочешь пойти на прием коронации со сбежавшей аристократкой клана огня? Вильгельму фон Грейву это не понравится?» «Ох, поверь, Викуля, герцогу много чего не понравится на этом приеме», — улыбнулся я. Теперь громко брякнул уведомлением коммуникатор Виктории. «А вот и твоя пара на вечер прибыла», — сказал я, глянув на часы. «Шевели попкой, пора собираться». На душ, сборы и финальную подготовку ушло около получаса, спустя которые мы с Викторией Луговской при полном параде спустились в холл поместья клана природы. На мне был специально пошитый моей бывшей портной матово-черный костюм «Тройка», за которым я якобы и приехал сюда, а также лакированные туфли, сложенный на локте бронеплащ-полимер, мерцающий темным перламутром на шее амулет и массивный перстень рода темных. Виктория была облачена в длинное коктейльное платье бирюзового цвета с дерзким вырезом и целой россыпью дорогих стихийных украшений, венцом которых была изысканная княжеская диадема. Внутри поместья сейчас не было ни охраны, ни прислуги. Лишь здоровенный цельнометаллический амбал в черно-золотом доспехе с гербом клана теней на груди стоял у выхода. При этом поверх стихийного доспеха одаренного был аккуратно повязан деловой черный галстук с тиснением из золота. И выглядело это на удивление стильно. «Доброго вечера, ваше сиятельство. Потрясающе выглядите», — вежливо поклонился Альберт. «Рад видеть вас в здравии». «Здравствуй, Альберт, и спасибо», — тепло улыбнулась княгиня природы. «Как у тебя дела? Маркус тебя не обижает?» «Мы с Маркусом сами кого хочешь обидим», — босовито усмехнулся здоровяк и выставил железный кулак, который я тут же отбил. «Привет, приятель. Как долетел?» «С комфортом», — кивнул Альберт. «Как и просил Маркус, я приоделся под стать императорскому двору». «Вижу», — по-отечески поправил я чуть съехавший с его доспеха дорогой галстук. Готов ли ты, комендант, в горе и здравии, в болезни и бедности вспомнить былое и побыть телохранителем ее сиятельства княгини Виктории на этот вечер?» «Как прикажешь, босс», — охотно кивнул Альберт. «Босс? Комендант?» — со смешком спросила Виктория. «А можно посерьезнее, ваше сиятельство?» — нарочито серьезно спросил я. Виктория попыталась насильно сделать деловое выражение лица, но не справилась и расплылась в улыбке. «Умеешь же ты сломать всю обстановку?» — покачала головой княгиня. «Этот вечер может навсегда похоронить светлое будущее всей империи и запомнится как ее крах, а ты ведешь себя так беззаботно, словно это обычные танцульки». «Это он умеет», — весело поддакнул Альберт. «И знаете что, ваше сиятельство? Проведя с Маркусом последние недели, могу сказать, что эта беззаботность заразна. Разве вам сейчас не весело?» «Весело», — не стала отрицать княгиня. «Вот. А должно быть страшно». «А чего бояться? Ведь там будет Маркус», — недоуменно пожала плечами Виктория Луговская и мельком бросила взгляд на меня. «Вот именно об этом я и говорю», — засмеялся Альберт. «Закончили юмористы?» — спросил я и перевел взгляд на Альберта. «Задачу помните или повторить?» «Не переживай, Маркус», — подобрался здоровяк. «Мы с ее сиятельством и не из таких передряг выбирались. Один жаркий вечер нас не пугает». «Угу», — уверенно кивнула княгиня природы, грозно сверкнув нефритовыми глазами. «Вот и славно», — хлопнул я в ладоши и глянул на часы. «Тогда по коням, господа и дамы», — скомандовал я, и мы втроем вышли из поместья, перед крыльцом которого стоял готовый к выезду кортеж из 10 представительных бронированных автомобилей. Я легко нашел среди них взглядом кайман и направился к нему. Вечер обещал быть крайне веселым. Глава 28. «Ну, здравствуй, северянин!» С очаровательной улыбкой встретила меня внутри каймана красотка в красном. Обманчиво простое красно-черное платье с вырезом от бедра выглядело дерзко и выгодно обнажало загорелые стройные ножки девушки. От обилия драгоценностей всех оттенков красного рябило в глазах. «Привет, заложница!» — вежливо поздоровался я. «Не припомню у себя дома такого количества бирюлек. Ограбила и ювелирный, пока ехали». «Разве я могла показаться в императорском дворце, одетой как нищенка?» — ехидно улыбнулась Лера, которая последние неспокойные деньки жила на моей съемной квартире в изоляции и обещанной безопасности. «Или тебе не нравится?» «Отнюдь», — улыбнулся я. «Выглядишь сногсшибательно. Фон Грейву точно понравится. Особенно эта брошь твоего деда. Кажется, символ на ней означает власть». «А ты подготовился», — одобрительно хмыкнула Валерия Огнева и якобы ненавязчиво прижалась ко мне оголенным плечом и взяла под руку. И только сейчас я ощутил, как ее тело подрагивает мелкой дрожью, а сердце колотится, как сумасшедшее. «Тебе ехать не обязательно», — успокаивающим тоном произнес я. Девушка ощутимо напряглась. Ее пальцы сжались крепче на моей руке, но она поборола накатывающий страх и выдохнула. «Нет, Маркус, обязательно. Род Огневых — древнейший в клане огня, и его представитель должен присутствовать на коронации нового князя. Кем бы этот князь ни был, это мой аристократический долг». Больше для себя, чем для меня, проговорила Валерия Огнева и успешно нормализовала сбившееся дыхание. «Как скажешь», — кивнул я и перевел взгляд на ожидающего распоряжения водителя. «Трогай, Глеб!» Императорский дворец представлял собой древнее монументальное сооружение. Высоченные колонны, отлитые из драгоценных металлов, купола и могучие стены из стихийного камня, аналогичного тому, из которого возводят великие внешние стены, чтобы защититься от тварей Красной Зоны. Несмотря на то, что территориально Императорский дворец располагался чуть в стороне от Площади Единства, Он являлся ее прямым продолжением, или, вернее, будет сказать, ее сердцем. Нерушимый купол безмолвия, который принудительно развеивает любую агрессивную энергию и дестабилизирует атакующие техники, берет свое начало именно в императорском дворце и уже отсюда запитывается от представительства каждого из 10 великих кланов. Помимо официальной резиденции наместника, внутри стен императорского дворца находились парадные кабинеты глав министерств и всех ключевых имперских структур. Несмотря на то, что наместники дохли как мухи, это место местными называлось как оплот безопасности. И доля правды в этом была, ведь в отличие от наместника, ключевые министры сохраняли свои посты не то чтобы годами, а десятилетиями. Статус оплота безопасности императорскому дворцу помогал поддерживать купол безмолвия и полный запрет на посещение аристократами. Столетиями представители высшего сословия не переступали порог древнего здания. И, как мне рассказала Лера, не особенно к этому стремились. Действие купола безмолвия внутри императорского дворца было особенно сильно, что, по сути, уравнивало одаренных и простых людей. А такие неприятные фокусы со своей силой сильные мира сего не любят. Но сегодняшний вечер был исключением. Кортеж из дорогих автомобилей, что везли весь свет имперской аристократии, заполонили собой все дороги. Не помогло даже перекрытое в столице движение. И когда мы оказались на центральных улицах города, я понял, почему. Они были переполнены людьми. Кто-то с детьми и попкорном, кто-то с плакатами и гневными выкриками. Богатые, бедные, злые, добрые. Казалось, вся столица сейчас вышла на улицы, чтобы стать свидетелем поворотного для империи события. Прикоснуться к чему-то большему, чем они сами. Князь Света и герцог Вильгельм фон Грейв на рекламу не скупились. Лекса сбрасывала мне лишь короткую сводку, но многих людей чуть ли не насильно выгоняли из домов, а по телевидению и в газетах только о грядущей коронации и говорили. Новый князь огня выставлялся чуть ли не грядущим мессией, который раз и навсегда положит конец вторжению тварей, а наместник якобы впервые в истории имел беззаговорочную поддержку всех, без исключения членов Совета. Что-что, промывать мозги князь Света умеет. И для этого не всегда требуется использовать ментальный контроль. Подкатил наш кортеж с шиком. Подъездная часть к парадному входу вмещала в себя аккурат 10 автомобилей и покинула транспорт наша дружная команда с минимальной задержкой. Первые 3 машины сопровождения были предоставлены кланом «Молнии». Еще по одной выставили клан «Астрала», клан «Природы» и клан «Огня». Организовать последнее было сложнее всего, но род Огневых, несмотря на все усилия фон Грейва, еще сохранил кое-какое влияние, возможности и волю к сопротивлению. В итоге 6 из 10 автомобилей нашего кортежа были забиты элитными гвардейцами 4 кланов. И лишь в оставшихся 4 попарно располагались основные действующие лица нашего маленького ядра сопротивления. Первыми на выстланную внутрь дворца ковровую дорожку вступили Виктория с Альбертом. Их сразу же окутал визг толпы и озарили вспышки сотен фотоаппаратов. Внимание к событию было максимальным, и грех было этим не воспользоваться. Сразу после них на свет публики из бронемашины выбрался улыбающийся во все 32 веселый блондин Максим со своей мрачной миниатюрной спутницей в коротком черном платье. Ей была Лиса, которая после короткого сна пришла в себя и, как официальный член рода темных, могла присутствовать на коронации. Видно было, что девушке слегка неуютно под вниманием стольких взглядов, но она стоически держалась, чтобы никого не утащить на пытки в мир теней. А Максим и сам держался безукоризненно, и Лису заражал своей непробиваемой веселой уверенностью и юношеским обаянием. Приемы подобного масштаба случаются достаточно редко, и общественность внимательно следит за каждым брошенным словом, взглядом и движением аристократов. Одно неосторожное слово может обанкротить целые корпорации, а взгляд — разжечь войну. Но самым главным, разумеется, было то, с кем главные лица столицы прибыли на прием. Ведь это прямое отражение нынешнего расклада сил, который в текущей неразберихе в империи является главной темой всех светских сплетен и обсуждений. И если появление вместе пар княгини Виктории и Альберта, а также Максима и Лисы особого ажиотажа не вызвали, так как всем и так известно, что кланы теней, молнии и природы союзники, то выход на ковровую дорожку следующей пары вызвал настоящий фурор. Лишь несколько часов назад пришедшая в себя Камила выглядела и держалась потрясающе. Уверенный взгляд, ровная осанка, располагающая невинная улыбка и аккуратное платье цвета солнца, практически неотличимое от тех, что носила княгиня Астрала Аглая. Но главным атрибутом, вызвавшим волну шепотков, был повязанный на руке траурно-черный амулет княгини Астрала. Этим Камила без единого слова объявила на весь мир, что княгиня Аглая мертва. А тот факт, что амулет был повязан на руку именно рыжеволосой, демонстрировал то, что она является преемницей покойной княгини. Потрясённая до глубины души публика даже не сразу обратила внимание на то, кем был спутник рыжеволосой наследницы. А те, кто обратил, спешно отводили взгляд и осторожно перешептывались, пытаясь узнать имя жуткого хмурого мужчины в траурно-черном одеянии. Но особо внимательные обратили внимание на красующийся на бледной руке мужчины родовой перстень рода темных. Мрак с Камилой выглядели вполне, на удивление, гармонично. Милая и искренняя улыбка Камилы располагала к себе, и журналисты наперебой тянулись к ней, как к солнышку, но тут же обжигались об ледяную ауру жути, что исходило от мрака. В итоге парочка направилась внутрь императорского дворца, так и не получив ни одного вопроса от возбужденной публики. Выходить после устроенного представления было весело. На нас было обращено внимание практически всей империи, и хоть по внешнему виду Каймана они знали, кто из него выйдет, вопрос моей спутницы, судя по тысячам любопытных взглядов, волновал умы многих. Я открыл дверцу, и под гробовую тишину, нарушаемую лишь вспышками фотокамер, я выбрался из Каймана, обошел его, открыл дверцу и галантно подал руку. Помедлив пару секунд, под свет софитов вышагнула Валерия Огнёва и, улыбнувшись в камеру, поцеловала меня в щеку и устроилась под боком. При этом брошь своего дедушки, покойного князя Огня, девушка выставила так, что не заметить ее было просто невозможно. По древним традициям клана Огня носить клановые символы власти было дозволено лишь действующей княжеской семье, и сам факт наличия подобной броши на официальном приеме такого масштаба открыто демонстрировал, что Валерия Огнёва официально не признает главенство герцога фон Грейва в клане Огня. «Как мило они засуетились!» — тихо хихикнула мне на ухо Лера, когда мы прошли мимо камер и устремились по ковровой дорожке вглубь имперского дворца. «Есть такое...» — с полуулыбкой скосил я взгляд назад, где цепление имперских военных по периметру стали зазывать подкрепление из-за начавшей бесноваться толпы. Несмотря на всю эту показную шумиху, внимание и чуждые мне, как паладину, аристократические игры и интриги, настроение было отличным. Наше совместное появление вызвало даже больший эффект, чем я ожидал. И это без князей воды и молнии, которые прибыли отдельными кортежами. Императорский дворец встретил нас величественным холлом с резными колоннами, бесчисленным количеством снующих туда-сюда имперских подданных и колоссальным давлением купола безмолвия. Здесь его эффект подавления стихии действительно ощущался даже отчетливее, чем на площади Единства. От одной только мысли обратиться к стихии сводило зубы и прошибало потом. Ранее подавитель такого уровня я встречал только в Великой Башне, да и то лишь на паре этажей, одним из которых были покои магистров. «Миленькое местечко», — беззаботно произнес я, осматриваясь. Лера ответила мне натянутой улыбкой. Ей было явно не по себе без открытого доступа к родной стихии. И тот факт, что подавитель блокирует лишь агрессивную стихийную энергию, ее не успокаивал. Проведя тщательный досмотр на предмет запрещенных предметов, приятные молодые люди во фраках сопроводили нас в самое сердце императорского дворца — тронный зал. Седовласый церемонимейстер громко объявил о нашем прибытии и титулах, стоило нам с Лерой переступить золочёный порог. Валерия инстинктивно дернулась вперед, пытаясь уйти от внимания сотен обращенных на нас тяжелых взглядов, но я остановил ее и, взяв бокал с ближайшего подноса, беззаботно улыбнулся присутствующим. Поборов секундную слабость, Лера сделала то же самое, и в ее взгляд вернулась аристократическая властность и отстраненность. «Умничка!» — шепнул я, и, выждав нужную паузу, мы медленно двинулись вперед по тронному залу. Массивные двери за нами закрылись, и присутствующие вернулись к своим делам и разговорам. Я нарочно прибыл последним. Во-первых, не люблю ждать. Во-вторых, это позволило мне сразу оценить по обращенным на нас взглядам, кто нам друг, а кто не очень. «А нам тут не очень-то рады», — подвел я итог своих наблюдений. «Еще бы», — усмехнулась Лера. «Пожалуй, впервые в одном месте собрался весь свет аристократии. От нищих и вассальных ариста, от мощи и влияния которых осталась лишь запись в учебнике по истории, до древних родовых домов, которые в обычное время предпочитают не отсвечивать и не вылезать на свет». «А сейчас тогда чего вылезли?» — поддержал я беседу. «Чувствует, что начался передел мира, и боятся, что наглая молодежь все будет решать без них», — пожала загорелыми плечиками Валерия Огнёва. «А еще редко какой аристократ не мечтал бы хоть раз за жизнь побывать в императорском дворце. А другой возможности может и не предоставиться». «Корысть и любопытство, значит», — отпил я шампанское. «Весьма недурное, кстати, шампанское». «Обычные человеческие пороки», — кивнула Лера. «Даже как-то скучно». С этими словами мы выбрались на оперативный простор, и нашему взору открылся трон. От могущественного артефакта веяло силой, властью и древней мощью, которую даже подавители не могли усмирить. «А он не изменился», — ностальгически качнула я головой. «В каком смысле?» — подозрительно сощурилась Лера. «В тронный зал 323 года никто не заходил. Где ты мог видеть трон императора?» «На картинках», — чуть не ляпнул я привычное на севере и, сохраняя невозмутимый вид, оглядел могущественный артефакт еще раз. Последний раз я видел его 700 лет назад, вмещающим необъятную задницу императора Александра XII. Не любил я этого самовольного мужичка, но, по крайней мере, тот был честен и идеально исполнял свою роль перед империей. Держал в узде аристократов и сохранял пусть и непростые, но уважительные отношения с орденом. Нередко выступал посредником между кланами Ариста и орденом Аргуса и сглаживал конфликты, прекрасно понимая, что для выживания человечества должно действовать сообща. Насколько я успел узнать из истории, после Александра XII в империи было еще 8 монархов, последний из которых погиб 323 года назад. Говорят, именно в тот день случился массовый прорыв порталов, унесший жизни миллиона людей, включая императора. Совет 10 кланов обвинил в трагедии покойного монарха и постановил временно заморозить процедуру наследования. Главным доводом Совета послужила вера в пакт единства 10, который подразумевал, что только сообща можно уничтожить тварей, и только когда угроза человечеству будет устранена, в империи вновь появится новый монарх, который поведет ее в светлое мирное будущее. Основную власть в империи временно получил Совет, а за честное и непредвзятое управление имперскими службами отныне отвечал избираемый Советом наместник. Кандидат от народа, задача которого была нести волю простых людей, блюсти их интересы, закрывать противоречия между великими кланами и быть их непредвзятым посредником. Задачей же Совета 10 было объявлено объединить усилия всех одаренных империи и сообща уничтожить угрозу человечеству, вернув империи свободу. И за прошедшие 300 лет гипотетическое возвращение монарха на трон стало для общества неофициальным символом мирного времени, к которому они стремятся всеми силами. А по факту с того дня Красная Зона выросла на сотни километров, а количество погибших исчислялось десятками миллионов, и это только официально. «Не правда ли, он прекрасен?» — — раздался позади сдержанный голос. Лера вздрогнула, безошибочно узнав его владельца. Я же пустил по ее телу успокаивающую волну энергии и, позволив отойти в сторону от подавляющей ауры, повернулся. Передо мной стоял спокойный мужчина средних лет в дорогом светлом костюме и парой неброских аксессуаров с осколками света. На первый взгляд он ничем не отличался от десятка таких же напыщенных аристократов. Но стоило присмотреться чуть лучше, и ты понимал, что перед тобой стоит непростой аристократ. И дело не в княжеском перстне, который сиротливо висел на пальцах мужчины, а во взгляде. Князей я за свою жизнь повидал достаточно, и трепет в душе могли вызвать лишь считанные единицы из них. Буквально один, если быть точным. И второй сейчас стоял прямо передо мной. «Вы правы. Желаете на него однажды сесть, князь?» Сдержав неслабую ментальную волну, ответил я. Волна не была атакой и не несла в себе ни капли агрессии. Сомневаюсь, что он вообще сделал это осознанно, так как его внутренний источник даже не колыхнулся. И добиться подобной чистоты техники можно, лишь открыв путь. Занятно. «Любопытный вопрос, ваше благородие», — одарил меня полуулыбкой князь Света. При этом его любопытство вызвало отнюдь не вопрос, а мой иммунитет к ментальному воздействию. Лишь на миг на его ленивый взгляд дрогнул заинтересованностью. «Можно просто Маркус?» — вежливо кивнул я. «Но разве вы не для этого впервые за 323 года открыли тронный зал и устроили весь этот фарс именно здесь?» «Фарс?» — обманчиво спокойно улыбнулся князь Света. «Знаете, Маркус, я рад, что нам довелось встретиться лично. Я хотел сказать спасибо». «Спасибо?» «За партию», — позволил себе искреннюю улыбку князь Света. «Это была красивая игра. Лучшая из тех, что я видел в своей жизни. А уж поверьте, Маркус, я повидал многое. До вашего появления мир казался мне серым, предсказуемым, скучным. Но вы научили меня видеть в нем краски, добавили интереса». «Убил парочку ваших детей», — продолжил я логический ряд. «А разве могла быть интересной партия, в которой победивший не потерял ни одной фигуры?» — сдержанно ухмыльнулся князь Света. «К тому же, в конечном счете, все мои дети умрут. Кроме того, единственного, что встанет у руля». «Позвольте вопрос, князь», — скосив взгляд в сторону, медленно отпил я из бокала. «Прошу». «Откуда такая уверенность, что наша партия закончилась?» «Жаль вас расстраивать, Маркус, но исход партии был предрешен, едва она началась. Все ваши шалости, включая сегодняшние, не более чем развлечение. Исход будет один, и вы должны быть благодарны, что смогли получить билеты в первом ряду. Наслаждайтесь ими, пока можете», — произнес князь Света, и в этот момент в тронный зал вошел он. Обычный мужчина, в обычной одежде, с обычным взглядом, обычной прической. Никто даже не обратил внимания на появление этого неприметного человека. Никто, кроме меня. Наши взгляды встретились, и впервые за все время приема мое сердце ускорило свой ритм. Ведь от этого обманчиво обычного человека исходил стихийный ответ члена проклятого культа, который я своими руками вырезал более 700 лет назад. Конец 6-го тома. Текст читал Александр Башков.